иметь чисто женский разговор. Поэтому, как призывал Пушкин, поговорим о странностях любви. Василий Привалов избрал вас для своего будущего фильма, называя типично современной женщиной. Считаете ли вы, что сами особенности 20 века предопределяют смену привязанностей, их нестойкость? Ответ. Привалов как-то оставил у меня заметки к своему фильму. Там выписана цитата из английского психолога Кортни Толла. «Дальнейшее увеличение мобильности и развитие способности быстро завязывать, а затем также быстро обрывать или низводить до уровня знакомства близкую дружбу, приведут к тому, что в будущем каждый данный индивидуум станет завязывать вместо нескольких долголетних дружеских связей, характерных для прошлого, множество более кратковременных дружб». Он относит это к привязанностям любого характера, так как в сегодняшнее время, пропуская через нас такое количество людей, образов, географических точек, какого прежний человек не знал. И мы не можем противостоять влиянию этого потока. Вопрос. Да, но это позиция Привалова. А что говорили вы, когда он развивал вам эту мысль? Ответ. Не знаю, как вам ответить. Во мне иногда поднимается протест против каких-то его утверждений. Но мне так хочется быть созвучной с ним и потом, ведь это говорит он. А вы, как женщина, понимаете, что у человека, которого любишь, есть сила убеждения большая, чем логические аргументы? Вопрос. Раз уж вы позволили мне говорить о ваших личных чувствах, сказав, что вы любите этого человека, я буду с вами до конца откровенна. Мне кажется, что способность разделять даже заблуждение любимого, а я не могу согласиться с Василием, верный знак большой, даже ослепляющей любви. Любовь имеет право на ослепление, от этого никуда не денешься. Значит, и типично современная женщина проходит через эту старомодную любовь. Вы вот согласились со мной, когда я говорила, что сегодняшняя женщина всегда сговорится с Анной Карениной. Что вы имели в виду? Ответ. А самое простое. Женщина всегда женщина. Самая прочная и вечная духовная конструкция. Вот я опять Васина выражение употребляю. Конструкция. И веяние времени, изыскание и предписание социологов ничего с ней поделать не могут. Что разве в прежние века не было событий и ситуаций, которые, казалось бы, могли уничтожить в женщине ее тягу к любви? Конечно, были. Я вот думаю о шекспировской Клеопатре. Какой мужской силой, духа и мудростью прозрения правителя нужно обладать, чтобы провозгласить? Властитель мира Цезарь жалок мне. Он не вершит судьбу, он раб судьбы. Он лишь ее приказы выполняет. Велик же тот, кто волею своей все оборвал, кто обуздал случайность. И та же Клеопатра может почти прошептать о себе: «Нет, не царица, женщина и только». И чувства так же помыкают мной, как скотницей последней. Женщина и только. Всегда женщина. Вы знаете, я помню, как-то несколько лет назад у нас на студии